Глава 39. Ксюша. Разумеется, пока Разия живет в доме Дамира, никаких отношений у нас с ним быть не может. Я не подпускаю его к себе и приглашение на свидание отклоняю. Зато разрешаю навещать Платона, и Хасанов старается быть хорошим отцом. Он тоннами носит в нашу квартиру игрушки, книжки, одежду из дорогого детского магазина. Сейчас вот принес огромную машину с пультом. «Дамир, вот зачем ты тратишься?» Смотрю на это чудо техники. Мини-вариант настоящей иномарки. «У моего сына должно быть все самое лучшее», – неизменно отвечает он. «Одень его, пожалуйста, мы покатаемся во дворе». Платон сияет при виде машины, тянет ручки к отцу. Быстро переодевая его в принесенный Дамиром комбинезон, и они выходят во двор. Я наблюдаю из окна, как они возятся, смеются. Вечером, когда Платон уже спит, Дамир заходит в гостиную. Садится на краешек дивана, смотрит на меня с нежностью. «Ты очень красивая», – шепчет он, протягивая руку. Я отстраняюсь. «Дамир, мы же говорили». Произношу тихо, но твердо. «Пока Разия здесь, ничего не получится». Он вздыхает, проводит рукой по волосам. В его глазах читается боль, но и решимость. «Я понимаю», — говорит он. «Но ты должна знать, что я никуда не денусь. Я буду ждать столько, сколько потребуется. Ты — самое важное, что есть в моей жизни. И Платон, конечно». И я сделаю все, чтобы быть с тобой. А если она беременна? Это исключено. Мне хочется спросить, почему, но не решаюсь. Неужели между супругами не было интима? Так же не бывает. Разия не может быть беременной, повторяет он твердо. Мне кажется, что она еще преподнесет нам какой-нибудь сюрприз. Дамир унизил ее, развелся с ней прилюдно. Конечно, она сама в этом виновата, разозлила его. Я знаю, что если у пары был только никах, то мужу достаточно сказать 3 раза «развод», и женщина становится свободной. Разия свободна, но не уйдет из его дома, пока не выйдет установленный срок. Это тяжело для нас всех. Поэтому на работе мы с Дамиром только работали. После работы общались исключительно по поводу Платона. Антон Кайманов пригласил меня на ужин, и я не нашла причин, чтобы ему отказать. Мы давно друг друга знаем, и это наша не первая совместная вылазка. «Ты куда-то собираешься?» – спрашивает Дамир, видя, как я подкрашиваю губы перед зеркальцем. «Да, на ужин с коллегой». «С анестезиологом?» «Дамир», – вздыхаю. «Мы с Антоном просто друзья. Мы часто выбираемся вместе в город». В этом нет ничего такого. «Просто друзья, говоришь?» Дамир прищуривается, будто пытаясь разглядеть нечто, скрытое в моих глазах. «Ну-ну, как скажешь. Просто помни, что я отец Платона, и мне не безразлично, с кем ты проводишь время». «Не волнуйся, Дамир. Я думаю о Платоне. И о себе тоже. Мне нужно развеяться, выйти куда-то, почувствовать себя женщиной». «Я хочу, чтобы ты чувствовала себя женщиной только со мной». «Мы ведь все уже обсудили». «Я помню», – скрипит зубами. Заканчиваю макияж. Антон уже ждет внизу. «И куда вы пойдете?» Хасанов продолжает допрос. «Здесь неподалеку есть одно уютное местечко. В нем отлично готовят мясо». «Я не хочу, чтобы ты туда ходила. С ним». Складывает руки на груди. «Почему?» Спрашиваю, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри все кипит. Его собственнический тон меня раздражает. «Просто не хочу. Ты моя жена, мать моего ребенка. Мне неприятно, когда ты ходишь на свидание с другими мужчинами». «Это не свидание». «Тогда что это, Ксюш? Деловой ужин?» «Вы будете обсуждать последние тенденции в анестезиологии за стейком?» Дамир замолкает в ожидании ответа и сверлит меня взглядом. Вижу, как в нем борются ревность и упрямство, Он привык контролировать ситуацию, а я, кажется, выхожу из-под его контроля. И ему это не нравится. Я пойду. Хорошего вечера. Хватаю сумочку и выскальзываю из кабинета. Антон галантно открывает дверь машины. Мы заходим в ресторан и усаживаемся за забронированный столик. Я решила сегодня сказать Антону о том, что знакома с Хасановым давно, и мой сын от него. Кайманов имеет право знать. Хочу, чтобы между нами не осталось недопониманий. Заказываем мясо, вино. Антон, мне нужно тебе кое-что рассказать. Начинаю я, нервно теребя салфетку. Он смотрит на меня с теплом. «Нет, подожди, я первый», – отвечает он. Кайманов делает глубокий вдох и достает из кармана пиджака бархатную коробочку. Открывает ее, и я вижу милое кольцо. Мое сердце начинает бешено колотиться. «Ксюша, я знаю тебя давно. Ты перевернула мой мир. Ты самая прекрасная, умная и добрая женщина, которую я когда-либо встречал. Я хочу провести с тобой всю свою жизнь. Выходи за меня». Смотрю на него, не в силах произнести ни слова. Я не ожидала такого поворота событий. Я в шоке. Хотела наоборот рассказать ему все в надежде, что он оставит попытки за мной ухаживать. Но... «Ксюш?» «Я... даже не знаю, что сказать, что ответить». «Просто ужин, да?» Слышу знакомый голос сбоку и поднимаю голову. Дамир. Он пришел сюда и теперь наблюдает за сценой с нескрываемой злостью. «Дамир?» Антон не понимает, что происходит. Так и застыл с кольцом в руке. «Она не выйдет за тебя, потому что она моя жена», говорит Хасанов. «Антон, я тебе все объясню». «Что? Что происходит? Ксюша, объясни, будь добра». «Антон, мы с Дамиром знакомы давно. Я хотела тебе об этом рассказать. Он отец моего сына». В ресторане повисает звенящая тишина. Антон слегка бледнеет. Взгляд его обращен то ко мне, то к Дамиру. В глазах плещется недоумение, смешанное с болью и разочарованием. «Жена? Отец твоего сына?» Повторяет Антон, словно не веря своим ушам. Он опускает руку с кольцом, и коробочка с глухим стуком падает на стол. «Ксюша, это правда?» «Да, Антон, это правда. Дамир – отец моего сына, и мы с ним когда-то были вместе. Я хотела рассказать тебе об этом сегодня, но ты опередил». Антон смотрит на меня так, словно видел впервые. В его глазах читается горькое разочарование и обида. Он резко встает и, не говоря ни слова, быстро выходит из ресторана. Я попыталась его остановить, но Дамир схватил меня за руку. «Пусть идет», говорит он, с торжеством наблюдая за тем, как Антон исчезает за дверью. Хасанов усаживается на освободившееся место и берет в руки меню. «Ну что, дорогая, что будем заказывать? Или ты уже наелась впечатлений?»